196. Матерь Агни-йоги. От себя никуда не уйти. Потому все, что берется с собою, должно быть наивысшего качества. Это условие позволит окружиться прекрасными мыслями и в том мире, где господствует мысль и где все движется мыслью. Люди заботятся о завтрашнем дне, а о более далеком будущем позаботиться не хотят. А ведь будущее складывается в настоящем, мыслями сегодняшнего дня. Будущее строится ныне, мыслями, проектируемыми в далекое будущее. Будущее тем замечательно, что пластично в руках оформляющего его сознания. Нет ограничений свободе творчества будущего. Как волшебник может вызывать человек в орбите будущего любые построения, которые когда-то обязательно воплотятся в плотные формы. Знающий переносит творческие энергии свои в будущее и в нем строит лучшие эволюционные формы жизни.